Глава 33. Владимир. Сейчас. Автобус едва отъехал, когда Евгеша задремала на моем плече. Котенок спал на ее руках, пригревшись, а я откровенно наслаждался этой близостью. Не мог обнять ее, не мог погладить ее лицо, прикоснуться к губам, но и того, что имелось на данный момент, было достаточно. Просто всему свое время. Видел, что моя тактика уже приносит свои плоды. Она больше не бегает от меня, не прячется, как это было там, после дачи. Евгения разговаривает со мной, и ей интересно. Действительно интересно, как и мне. Мы заново узнавали друг друга с каждой новой встречей, а я до безумия желал видеть ее вновь и вновь. Просто не мог без нее. «Ты мне должна». Именно с этой фразы я начал первый за 5 лет разговор с сестрой, когда вернулся обратно в родной город. Она удивилась телефонному звонку не меньше, чем родители моему приезду. Но к ним я так и не зашел. Снимал номер в том самом отеле, в котором когда-то останавливались с Евгешей. Гулял по нашим местам с улыбкой, вспоминая наши встречи. Видел ее, следил издалека. Но не подходил, боясь спугнуть. Просто воспользовался Риткиным чувством вины, заставляя ее собрать друзей на даче. Так мы с Женей встретились. В тот вечер я не сдержался. Рванулся к ней всей душой, но Женя была категорична. Именно тогда я понял, что невозможно проявиться спустя 5 лет и требовать, чтобы все в один миг стало так, как было. Понял, что нужен совсем другой подход, потому что, несмотря на все чувства, которые не угасли за эти годы, мы снова были чужими. Сказать легко, но сделать сложнее. Я до самой ночи ждал Женю возле ее дома, но она так и не появилась. Приходил в кофейню, в которой она работала, но она не вышла, запершись в кабинете. Правда, один разговор тогда все-таки состоялся. С ее парнем, который совсем не был слепцом. Ты уже сломал ей жизнь. Чего ты хочешь? «Какого черта снова приехал?» Зло смотрел на меня Александр, а я даже не удивился. «Я от нее не отступлюсь», — усмехнулся я, уходя. Знал, что все эти годы он был рядом с ней. Многое знал о Жене, если не сказать все. Да, после отъезда я целый год ни с кем не общался. Словно проклятый работал и днем, и ночью, выстраивая бизнес сначала с партнерами, а потом и один. Вместе с работой я забывался, отключал все чувства. Но приходила ночь, и воспоминания вонзались в сердце, заставляя помнить. Через год я не выдержал. Созвонился с друзьями, чтобы разузнать хоть какие-то новости о Жене. Вернулась ли она? Что о ней известно? Но после этого звонка стало еще больнее, потому что то, во что я верил все это время, оказалось ложью. Хотя лучше бы оно так и было, лучше бы она действительно уехала, чем испытала все то, что на нее свалилось. Я был идиотом, поверив в то, что, обидевшись, Женя уехала. Подсознательно ждал, что настанет тот момент, когда она разлюбит меня и уйдет, поэтому так легко поверил в ложь, нанеся ей по-настоящему огромную рану. Оказалось, что Женя была беременна. Носила под сердцем нашего ребенка, но потеряла его. Все то время, пока я искал ее, она лежала в больнице. Не мог представить, что она испытала. Проклинал себя, но сделанного не исправишь. Я действительно разрушил ее жизнь, но собирался исправить это в самое ближайшее время. Да, сейчас понимал, что должен был примчаться в город еще тогда, 4 года назад. Но что бы я сказал? Любые оправдания казались мне бредом. Прекрасно осознавал, что она вряд ли меня простит, какой бы большой и сильной ни была любовь. Это даже хуже предательства. Как бы я объяснил весь тот бред, произошедший с нами? Все те случайности, повлекшие за собой череду трагических событий. Слишком сложно поверить даже мне. Человеку, который знает правду. Если серьезно, я думал, что смогу ее забыть. Давал себе время. С каждым разом все больше и больше на то, чтобы наладить свою жизнь. Я не был монахом, строил бизнес, искал серьезные отношения, но каждую следующую сравнивал с ней, с ужасом понимая, что кроме нее Мне больше никто не нужен. Все они были другими. Не такими. А может, это именно она была другой. Последний год я все чаще зацикливался на ней, желая знать о каждом ее шаге. Сходил с ума от ревности, когда мне донесли, что этот псевдодруг все-таки перерос в статус парня. Именно тогда осознал, что медлить больше нельзя. И так профукал столько лет, тогда как мы давно уже могли быть вместе. Примчался обратно, не осознавая до конца, как сложно будет добиться ее расположения. Ведь, по сути, в тот первый раз я даже не боролся за то, чтобы она стала моей. Хотя, несомненно, она была этого достойна. Теперь же появилась возможность исправить все. Знал, на чем играть. Риткина жадность ее когда-нибудь погубит. За новенькую квартиру в центре столицы она согласилась попробовать уговорить Женю жить с ней. А за машину уже здесь устроить встречу рядом с клубом. Порывистые необдуманные поступки чуть не стали началом конца, но я не смог удержаться, когда Женя была рядом. Вновь изучал ее тело, наслаждался каждым прикосновением. Сгорал в ту ночь, понимая, что синоним моей любви – безумие. Сам себе не верил, жадно покрывая поцелуями ее ногое тело. Я любил в ней все, каждую родинку, каждый шрам. Не мог надышаться ей и впервые за долгое время спокойно спал, пока она не ускользнула. Тогда-то я взял себя в руки. Понял, что придется идти на хитрости, чтобы добиться ее. Знал, что она поругалась с Сашей, чему я был безумно рад. Их разлад стал подтверждением тому, что она до сих пор что-то чувствует ко мне. Не надеялся на прежнюю любовь, но знал, что во что бы то ни стало, воскрешу в ней эти чувства. Потому что она моя, и я никому ее не отдам. Я уже тайно хотел помочь ей жильем, сняв для нее квартиру в своем доме, используя для свершения плана Риту, когда Евгеша сама разобралась с этой проблемой. Знал о том, что она ходит на собеседование и ищет работу. Мог бы предложить ей любую должность, любую зарплату, но так явно вмешиваться было просто глупо. Если спугну ее, никогда себе не прощу. В тот день я заезжал в одно из типичных офисных зданий. Митя в очередной раз крупно проигрался в карты и пытался продать журнал жены, который ей когда-то сам же и купил. Не собирался его приобретать, зачем мне женский журнал? О путешествиях, интерьерах или дизайне еще подумал бы. Но о шмотках и косметике... Сам не знаю, зачем тогда согласился с Митей и приехал посмотреть товар, как говорится, лицом. Да только уже в дверях мимо меня вихрем пролетел Евгеша с огромными пакетами из бутиков. Она даже не заметила меня. Такая серьезная и сосредоточенная. «Митя, а это кто?» Спросил я у знакомого, который торопил меня побыстрее пройти внутрь. «Вроде кто-то из новеньких. Что, понравилось?» «Я тебе говорю, отличный журнал. Тут таких с два десятка бегает. Выбирай любую». Больше я его не слушал. Не глядя, подписал бумаги в тот же день и отвалил за него гораздо больше, чем он стоил на самом деле. Судьба сама сводила нас с Евгешей вместе, а значит, я сделал правильный выбор. Тогда же я и придумал коллективный выезд на природу, чтобы познакомиться с подчиненными. Раз за разом проигрывал в голове, как она удивится, когда увидит, кто ее новый начальник, и никак не ожидал, что мы встретимся раньше. Словно в отместку мне за неприятный разговор, Екатерина послала Женю взять у меня это никому не нужное интервью. Будто журналистов других не нашлось, тем более, что Евгеша работала совсем на другой должности. Но я держался молодцом. Не выдал удивления и вел себя адекватно, будто мы только что познакомились и днями ранее не занимались любовью в номере гостиницы. Даже не схватил ее в объятия, когда уходила. Лишь улыбнулся, что все так удачно складывается. Тогда и понял, что познакомиться заново – это очень хорошая идея. Специально зацепился за эту статью, тогда как мне было абсолютно все равно, что там напечатают. Лишь бы ничего порочащего имя. Хотя и на это плевать. Готов был 50 раз ее переписывать, чтобы проводить с Женей как можно больше времени. И мы действительно снова узнавали друг друга. А я понимал, что она стала другой. женственнее, взрослее, увереннее. Такое она мне нравилась еще больше. Цепляла там внутри что-то такое, что давно уснуло. Хотя моментами я вновь видел ту самую девчонку, которая едва заметно краснела. Безумно красивая и такая родная. Любовался ей, когда спала. Даже прикасаться боялся, не желая разбудить. Если бы проснулась, наверняка бы ушла, а так у меня была целая ночь, чтобы изучать черты ее лица, подмечать едва заметные изменения, вдыхать чарующий аромат духов. И котенка я этого припер, потому что своим наглым видом он очень напомнил мне Аристарха. Знал, что этот комок ей понравится, хотя оказался девочкой. Эта черная морда лежала сейчас у нее на руках и поглядывала на меня с довольным видом. Конечно, блюдце молока получила, а сейчас нежится в объятиях той, которую я так сильно люблю. Черт, да я ей завидую. «Мы уже приехали?» – негромко спросила Женя, приподнимаясь. Когда до нее дошло, что все это время ее голова лежала у меня на плече, Женя выпрямилась и покраснела. Я с трудом сдержал улыбку, не желая ставить ее в еще более неудобное положение. «Почти. Минут через пять мы будем на парковке. Могу вас подвезти». Свою машину я, как и все остальные, оставил рядом с офисом журнала. Хоть и добрался до турбазы раньше остальных и отдельным транспортом. Не хотел где-нибудь застрять по дороге. Это могло бы нарушить все планы. Поэтому ехал на наемном внедорожнике. «Спасибо, я на машине. И вы обещали дать мне запись семинара. Если вам не трудно, то...» Женя терялась. И от моего внимания, и от всей ситуации в целом... «Конечно, если вы напишете мне свой адрес, я завезу вам вечером флешку». Не подавал вида, что этот момент был для меня очень важным. Да, я знал ее адрес. Даже телефон теперь знал, но ее реакция, ее ответ дадут мне направление к дальнейшим действиям. Она сомневалась. Недолго, всего несколько секунд. Но я видел эти эмоции на ее лице. «Ежедневник в сумке», — кивнула она на полку над нашими головами. «Можете отправить мне сообщение на телефон, я продиктую номер». Кажется, и не дышал. Словно пес замер в стойке и ждал приказа хозяйки. «Хорошо». Окончательно сдалась она, и я готов был танцевать ламбаду прямо по салону автобуса. И пусть идут к черту те, кто считает, что взрослый мужчина не должен себя так вести. Тот, кто по-настоящему любит, способен и не на такие безумства.